Steam, 4510, 8 гигов оперативной памяти, 1 терабайт Винчестер, и хотят за это все движение 2700 гривен. Как бы тут невооруженным глазом видно, что этот компьютер стоит в 3 раза дороже. Ну, я решил позвонить, поинтересоваться, на каких условиях мне его продадут. И, кстати, такой факт. Многие люди доверяют аккаунтам, которые якобы из 2015 года, вот как мы видим это объявление. Но сразу скажу, эти аккаунты продаются в интернете, и их продается куча и 2013, и 2012 года. В общем, они продаются, собственно, для скама и для вот таких вот дел-делишечек. Ну, а мы погнали смотреть видос. В этом видосе мы будем общаться максимально вежливо и посмотрим, как нас будут разводить честного, доброго, наивного парня. Погнали! Ну что, посмотрим. Да, блядь, что ж у них у всех линия занята? Походу, слышишь, востребованный такой ноут, короче, надо, значит, позвонить, короче, ему, чтобы никто перед меня не купил его. Зачекайте, да ладно, блядь. Киевстар, бажаю вам приятного дня. Please hold the line. The subscriber is currently speaking. Добрый день. Добрый день. А подскажите, а вот этот... секунду, что тихо у меня. Вот этот Acer Core i7 продан еще или нет? Ноут? Есть, что. Да, скажите, вот вообще вот по видеокарте у меня вопрос. Тут написано NVIDIA GeForce 840. 2 да. гигабайта. Это, получается, она встроенная в него или их можно менять будет постоянно? Ну, можно будет и поменять. Ну, то есть не интегрированная, правильно? Или как там она называется? Да. Ага. Отлично. Ну, а так вообще бодренький, да, он, в принципе, в целом? Да. Это, смотрите, так, Core i7-45 это не самое, да, новое поколение, получается? Нет. Да, и такой вопрос, вы на ложке его отправляете или нет? Могу, но подзарабатывать пересылку. Это сколько? На рынке 200. Так. Предоплата на приват или как? А, можно просто еще на телефоне пополнить. И так, да, нормально будет. Окей, подскажите вообще, он вообще как долго у вас? Мне тут больше интересовало о нем. Это он, я его покупал как бы в 2015 году, я полностью новый покупал. Полностью новый покупали в 2015 году. Так, то есть, ну, да. Он у вас на гарантии был, правильно? Если там с ним что-то случалось, вы его относили? Я просто его в Москве покупал. А, то есть, ну, на Украину не действует, да? Да, хотя уже и 2 года, в принципе, там уже и гарантии как таковой нету. Или... А, ну, там, короче, сначала гарантия на него будет была. Ага. Ну, в целом, он вот он не овощ, он бодрый, ну, то есть он мне, как бы там, игры, там, знаете, вот эти. Он полностью рабочий. То есть видеокарта не грелась, то есть все нормально, да, с ним типа было? Не, все хорошо. И 2 недели назад, получается, термопасту менял. 2 недели назад термопасту везде или только в видео? Еще раз. Везде или только в видео? Ну, полностью, то есть, ну, чистка проводилась, как бы, ну, говорится, ну, перепродажная подготовка, то есть, понимаете, ну, для ноутбука, то есть, ну, те процедуры, я считаю, вполне нормальные. Ну, да, это как в машине масло менять, в принципе, да, это логично. Ну, да, вот. Вы извините, ну, вот, еще вот такой вот вопросик, привод работает у него, там, допустим, если Windows... Да, вот работает, все четко, то есть, как... То есть, не надо будет флешки, да, вот это вот все, типа... Ну, все отлично с ним. По состоянию, то есть, не говорим, что там... Ну, вот нюансов никаких нету, да? Вот какие, ну... Вообще никаких. Там, как говорится, ну, даже если захочешь, ну, к чему-то доколупаться, ну, я думаю, вряд ли найдешь, к чему доколупаться. Ну да, я вот фотки смотрю, он вроде не потертый даже у вас так. Ну, как бы, ну, есть, понятное дело, за год какие-то там приколы, но... Ну, такие маленькие следы использования заметно, то есть... Ну, и он не новый, да, это в принципе... В принципе, это нормально. А так, вы у нас с Запорожской области, правильно? Совершенно верно. В Сумы отправите, да, если что? Как мы договоримся с вами? Смотрите, у нас, в принципе, ну, до 8 часов новая почта работает. Так что, если предоплату сделаете сейчас, я, в принципе, как сейчас собираюсь на почту ехать, а мне просто посылочку забрать, это будет. Так. Выезжать где-то минут через 15-20 будет. Так что, ну, если предоплату сделаете... А куда предоплату? На этот номер? Ну, предоплату на сколько мы договоримся с вами? Понял. Ну, я постараюсь. Давайте, смотрите, не это самое, не загружал. Я как буду готов, я вам наберу. И, то есть, ну, сразу, то есть... скажу, вот я пополнил. Ну, я спешу примерно, а что через сколько, потому что говорю, то есть, ну, хоть сейчас же мог собираться, я хотел высылать. Да вот, ну, я не знаю, я же говорю, я так, чтобы не подвести вас, честно, даже не знаю, но я предварительно наберу вас, ну, хорошо. Стой, я просто, да, я так бы по это самое, если приват... Хотя я же из приват... Ну, давайте я, да, сейчас, ну, минут 30, я там в любом случае, да-да, нет-нет, я все равно вас проинформирую, то есть там получится, не получится. Добро, одна берете. Да-да-да, до свидания. Давайте. Вот так вот, ребят, ну, предоплату, видите, на номер телефона уже смущает. Да, и цена этого ноутбука тоже, блядь, пиздец как смущает. Ну, типа, грубить не стал, как бы, просто интересная реакция, как он, ну... Не то, что реакция, а, скажем так, просто поведение. Ну, там, типа, там вопросы позадавал и т.д. и т.п. То есть, очевидно, что это человек не зоны там и так далее. Очевидно, что человек понимает в компьютерах, да? Ну, не то, что он там прям спец в них. То есть, он знает азы, там, термопаста и так далее. То есть, он знает, что рассказать о нем. А, собственно, цена низкая и развод на предоплату. То есть, обычный банальный стандарт. Так, ну что, позвоним, попробуем договориться на безопасную сделку. Да, алло. Алло, здрасте. Я вам звонил по ноутбуку. Угу. Подскажите, а вот такой вопрос, а через безопасную сделку не сможем мы с вами его купить, продать? Я просто его номера не понял, так что, ну, не знаю, что-то такое, так что нет. Ну, это, смотрите, это я как... Я думаю, вряд ли. Что-что, это OLX как бы подвечает за все, все эти дела, там просто и доставка бесплатная будет, и дешевле она мне будет выходить. Бесплатная доставка, я только знаю, доставка у них уже закончилась, ну, как бы. Ну там все равно проще как-то и, ну, как-то и спокойнее, не знаю, вы как. Ну, не знаю, не, ну, не хочу. Не хотите? Понял, ну, извините тогда, я если надумаю, тогда... Что-что? Я тут, как бы, доставка, я еще плюс, понимаете, ну, для этой доставки ловить, тогда карточка. Я карточку на даче забыл, номер не ловить, не помню, так что, ну, не получится. Угу, я понял, ну, я если надумаю, тогда наберу вам, извините, что там время потратил. До свидания. Ну, короче, что и следовало доказать, ребят. Как бы выводы делайте сами. Это видео, знаете, не с целью чисто какого-то троллинга, а это так, чтобы, ну, просто люди понимали. Мы задаем, да, вот ему вопросы там по ноутбуку, да, он там банально отвечает, но, типа, тем не менее, все равно там я брал в Москве. То есть, ну, типа, это уже намек на то, что документов с ноутбуком, ну, типа, нету, чтобы я фотографии не просил на него. Ну, то есть... Вот такими вот вопросами мы делаем выводы, как бы, понятное дело, что 90% понимают, но все равно, если такие объявления существуют, значит, кто-то их, значит, они для кого-то востребованы. Вот поэтому делайте выводы, ставьте лайки, не забывайте подписываться, нас ждет много интересного впереди, у вас уже стало капец как много, мы будем чередовать OLX, Steam, и еще у меня пару рубрик есть очень крутых, заготовленных на будущее. Всем спасибо, всем пока.